тревога. Диаметр шара, заключившего внутри себя модель куста древа времен, достигал 10 метров. Когда модель включали, шар превращался в сложнейшую елочную игрушку. Светящийся объемный узор, который фраппель или фрактальный кластер, действовал на зрителей как психотронный генератор. Отвести взгляд от этого чуда природы и человеческой мысли одновременно было трудно. Созерцание затягивало как наркотик, и были случаи, когда допущенные к работе с фраплем сотрудники хроноинститута теряли сознание и долго потом не могли прийти в себя. Поэтому допускались в зал темпоконтроля только специалисты с устойчивой психикой. Павел Жданов относился именно к таким специалистам. Он прибыл в Хроноинститут не как сотрудник СБ УАЗ, а как частное лицо и сразу направился в зал оперативного наблюдения за неустойчивыми ветвями дендроконтиниума. Потом посетил зал инкоперирования, а оттуда уже направился в зал темпоконтроля, где провел в общей сложности 2 с лишним часа, разглядывая различные кусты древа и поддерживая связь с большим инком института. Здесь его и нашел директор института Григорий Белый. «Есть новости? А у тебя?» – рассеянно ответил Жданов вопросом на вопрос. «Они посетили бункер, экспроприировали голем и воспользовались универом для выхода на трансгресс. Теперь они уже в другом инварианте, если бы знать в каком. Я догадываюсь. Вот как?» Белый с сомнением посмотрел на друга. «Почему же раньше не сказал?» «Не был уверен. Они вот здесь». Жданов выловил из воздуха световую указку и направил на шар объемного визинга древа. Серебристый тонкий лучик уперся в крохотную шерстинку коричневого цвета, перелившуюся к более толстой сосновой иголке темно-зеленого цвета. Что это за инвариант? Павел обвел часть куста световой линией, и она скачком увеличилась. Шерстинка выросла в еловую шишку, заканчивающуюся черной нашлепкой. С этим инвариантом кто-то серьезно поработал. Он тупиковый. Выскочил, как прыщ на теле затронутого прошлой игрой инварианта и никакого развития не получил. Засыхает помаленьку. Такое впечатление, что его вырастили намеренно и законсервировали. Причем очень давно, миллиарды лет назад. Относительных, конечно. Спрашивается, зачем? Он понадобится проигравшему игроку в следующей игре. Возможно, есть и другая идея. Это веточка схрон. Игрок в ней что-то спрятал. Бегство нашего подопечного Нгора Мвсыву в этот район косвенно подтверждает подозрение. Павел убрал увеличение, ткнул указкой в красивый узор на противоположном краю модели. Наша ветвь. Луч переместился к еловой шишке. А это искомая ветвь, готовая схлопнуться в любой момент. Точки, помеченные Ждановым, засияли ярче и соединились алло-светящейся ломаной линией. «А это наш ствол!» Белый хмыкнул, разглядывая прорезавшую толщу куста линию хроноускорителя. «Сколько здесь колен?» Жданов дернул уголком губ. 106. 106 квантовых поворотов. И случайно попасть в данный инвариант... Вот именно, наш парень знал, куда бежать. Его специально вывели на этот инвариант. Значит, все-таки игра началась? Не факт. Кто-то просто готовится к ней. Высокий работал с корневыми инвариантами древа и, очевидно, затронул интересы будущего игрока. Или проигравшего. Да, или проигравшего. Потом на него вышел эмиссар игрока. Предложил выступить за их команду. Мвсыву согласился. Зачем он им? Эмиссар и сам мог бы сделать дело. Не знаю, я не психоаналитик. Возможно, эмиссар не хотел светиться перед игрой. А тут подвернулся такой случай. Землянина никто не знает и в расчет не возьмет. Мы в Сыву помогли бежать. Объяснили, что надлежит сделать. Что? Жданов свернул манипулятор модели. Алая линия, соединившая миры ветви дендроконтиниума, погасла. Идем к тебе. Оба сели в раковину пронзающего лифта, поднялись на 100-й этаж здания, где располагался рабочий модуль Белого. Григорий подсел к столу, бегло посмотрел почту, ползущий по столешнице бланк сообщения, переговорил с 2 абонентами по консорт-линии и повернулся к задумчиво пьющему сок Жданову. Чтобы действовать эффективно, нам надо понять, что задумали друзья Высокого. Что такое спрятано в засыхающей ветви, куда они направили посланца. Надо немедленно объявить план перехват. План перехват объявлять поздно, точнее он давно задействован, только не сработал. Высокий Мавсыву успел удрать. Тогда надо объявить тревогу степени А-оранжевая, посылать туда спецгруппу. Служба уже напряглась в данном направлении. Нам необходимо решить, что будем делать лично мы. В тот район упали наши дети. Белый пригладил прядь черных с проседью волос на виске. Проворчал. «Вернется Настя, выпарю». Павел с интересом посмотрел на него. «Крутой у Насти дед, однако. Воспитывать надо было в нужном ракурсе, то бишь пороть, причем желательно сначала сына, а не внучку. Теперь уж поздно. Кстати, это наверняка ее идея – воспользоваться бесхозным универом». «Твой тоже хорош», – отмахнулся Григорий. «Начитался, понимаешь, романтических историй, приключений захотелось. Обоих пороть надо». «Ладно, их еще сначала найти требуется», — примирительно сказал Павел, — «и желательно побыстрее». «Как ты будешь их искать?» «Обслуга Трансгресса ведь не скажет, где они высадились». «Не скажет», — согласился Жданов. «Трансгресс — автономная судейская транспортная система, да и создана не людьми. Но у меня есть неплохая идея. Не тяни». Они полетели искать инвариан, где живут герои романа Толстого «Аэлита», так? Ну. А это значит, что далеко от Солнечной системы тамошнего инварианта искать их не стоит. Скорее всего, они посетят Землю, чтобы познакомиться с Лосем, а потом, вероятно, полетят на Марс. Там живет возлюбленная товарища Лося. «Аэлита». Вот и давай плясать от этой печки. Согласен. Когда начнем? «Немедленно. Я сориентирую службу и попрошу недельный отпуск по личным обстоятельствам. Для этого мне потребуется часа два». «Мне тоже. Порешаю оперативные задачи и займусь экипировкой». Жданов мельком глянул на мелькавшие в стене кабинета цифры универсальных часов, показывающих время в поясах Земли и на других планетах Солнечной системы. «Встречаемся в Гималайском бункере в 3 по среднесолнечному. Добро». Они хлопнули ладонь о ладонь, Жданов вышел. Белый походил кругами по кабинету, крепко выругался и сел за стол. Сыну о своих инициативах Павел ничего рассказывать не стал. Ивар и так был расстроен фортелем сына, пытался найти выход из положения, но был завязан на десятки проблем службы и помочь отцу ничем не мог. Те же отношения складывались и в семье Белых. Григорий как мог успокоил жену, невестку, пообщался с сыном для разрядки ситуации, но говорить о замысле не решился. Начались бы охи, ахи, советы и пожелания, а этого он не любил. В 3 часа с минутами оба стармена, как шутил сам Павел, мы с тобой, суперстары, встретились в гостиной Гималайского бункера, откуда 2 дня назад стартовали в неведомые дали их внуки. «Надеюсь, нас не хватится пару дней». Проворчал Белый, критически оглядев друга. «Выглядишь ты неважно, надо признаться». «На себя посмотри», — огрызнулся Павел. «Не мальчики уже в наши-то годы». «Но мужи», — поднял вверх палец Григорий. Они невесело улыбнулись. «Все подготовил», — стал серьезным Жданов. «Кажется, все. Заки, оружие, НЗ, антигравы, поисковый комплекс «Лиса», если тот инвариант не особенно отличается от нашего». «Почти не отличается. Надо было внимательно прочитать исходные данные. Что ты имеешь в виду?» «Роман Толстого. А, читал в детстве. Еще раз надо было прочитать. Параметры описанного им инварианта действительно отличаются от матричных незначительно. Основные константы сохранились. Отмечены лишь колебания вакуумной плотности континуума, что должно ввести разве что к возникновению дополнительных изотопов химических элементов». «Тогда нам больше ничего не потребуется. Нужен свободный транспорт, желательно с выходом на струну. Я думал об этом. На складе института в резерве охраны есть парочка орехов и големы. Однако нужна санкция СБ». Жданов хмуро посмотрел на Белого. «Ты о чем говоришь? Какая санкция? Разве директор должен отчитываться, для чему ему та или иная техника?» Григорий виновато развел руками. «К сожалению, должен. Распоряжение с икона». Жданов покачал головой, задумался. «До чего дожили?» Не можем шагу самостоятельно ступить. Ладно, жди здесь. Готовь универ. Я что-нибудь придумаю». Он вышел из гостиной, направляясь к кабине метро. Белый вздохнул, глядя ему вслед, потер темя и поспешил в лабораторию. Когда Жданов вернулся через 40 минут, все было уже готово к старту. «Ну что, удалось?» Павел молча поставил на пол черный дипломат с закругленными металлизированными углами. «Что это?» «Последняя модель Голем-М», где достал. Белый с удивлением и уважением дотронулся до дипломата. «Приятель одолжил на время. Он главный конструктор тульского КБ «Арсенал» Дима Калашников. Ты должен его знать». «Слышал, но лично не знаком. Разве «Арсенал» производит экстремальные машины?» «Тульские пряники он производит, крупного калибра». «Нет, конечно. Контора Калашникова разрабатывает оружие от универсалов до антигеляров и глюков. Но знает многих транспортников, в частности директора Сибмаша, который делает големы и орехи». «Хорошие у тебя приятели». «Не жалуюсь. Ты готов?» «Как пионер. Только памперс завязать осталось». «Универ настроен, можем стартовать». «Тогда собираемся и уходим». «Давай присядем на дорожку». «Это еще зачем?» «Примета такая есть, чтоб дорога сладилась». Жданов пожал плечами, сел на выскочившее из пола кресло. Рядом присел на краешек второй белый. Тут же встал. «Можем отправляться». Павел открыл дипломат, нажал несколько светящихся окошек на крохотной панели. Отступил. Дипломат через секунду вздулся, словно воздушный шарик, выбросил во все стороны прозрачно клейкие на вид нити и превратился в самую настоящую беседку с куполовидной крышей. Залезли. Друзья вошли в подрагивающую беседку, присели на прозрачные скамеечки, внутри которых проскакивали синие искры. С тихим стеклянным звоном стены и потолок беседки осели на тела людей, покрывая их уники сверкающей паутинкой. Через несколько мгновений полевой транспортно-защитный комплекс «Голем-М» закончил подстройку всех своих систем под физические параметры и мысли сферы объектов защиты и перестал быть видимым. Лишь на груди у каждого осталась многолучевая звезда монитора управления. Остальное тело голема представляло собой полевую структуру, мгновенно реагирующую на изменения обстановки и охранявшую хрупкий груз от большинства известных людям опасностей. Белый первым полез в чрево универа, горбатый от сидящего на спине паука грузовой укладки. Жданов, такой же горбатый, последовал за ним. «Нас все равно засекут». «Засекут», — согласился Белый, — «но не смогут определить точные координаты универа. Если определят, придется объясняться с господином Сарафьяном». Крику будет много. Речь шла о начальнике отдела надзора Секона. «Черт с ним, переживем. В крайнем случае подадим и в отставку. Жизнь детей важнее», — сентенция господина Сарафьяна. «Кстати, он дружен с Аникиным. С начальником охраны ствола? Угу». «Это скверно. Надеюсь, мы успеем найти детей и вытащить их из этого дерьма. Я тоже надеюсь. Включаемся». В коконе универа стало темно. Тела людей сжала чудовищная сила, превращая их в суперструны информации. Сознание путешественников помутилось, но тут же прояснилось вновь. «Слушаю вас», — раздался внутри головы Жданова мягкий бархатистый голос. «Дежурный императив N-перегиба системы SOL-3». Это был мыслеголос Инка Трансгресса. «Нас интересует 107-й относительный перегиб», — сказал Белый. «Даю точные координаты». Он включил запись. «Вас понял». После паузы сообщил дежурный Инк. «Соединяю». На головы людей упала темнота, затем зрение восстановилось. В глаза брызнул прозрачно-серебристый свет. «Прибыли!» – буркнул Белый, разглядывая повисший под ногами пятнистый в оспинах метеоритных кратеров шар Луны. Через полчаса они, никем не видимые, опустились сквозь атмосферу Земли к Петрограду на Ждановскую набережную Невы, недалеко от дома номер 11, где располагалась мастерская инженера Мстислава Сергеевича Лося.